На вершине пылающего алым огнем горного хребта высился выложенный темно-красным камнем дворец. Из дворца доносились звуки прекрасной музыки и пения. В изысканно украшенном главном зале, по покрытому красной хрустальной плиткой полу, скользила группа женщин в длинных белых юбках и развивающихся белых вуалях. Они порхали по залу, ведомые прекрасной женщиной. Она танцевала и пела, развлекая гостей и двух сидящих в креслах на постаменте правителей. Станцевав несколько танцев, женщины отступили. Ведущая танцовщица вернулась за кулисы. За время танца ее лицо порозовело, благодаря чему больше не выглядело таким холодным. Цин Юань еще не пришла, сколько уже времени. Она больше не нуждается в ежегодной доле для белых холмов. Повелительница, умерьте свой гнев. Окружавшие ее девушки поспешно преклонили колени, моля ее о прощении. У сестры Цин Юань, должно быть, что-то случилось в клане. Уверена, она скоро придет. Пожалуйста, дайте ей еще немного времени. Может, нам следует послать кого-нибудь, выяснить, что случилось. Да, возможно, произошла какая-то беда. Учитывая характер сестры Цин Юань, она ни за что не пропустила бы такое важное мероприятие. Девушки одна за другой высказывали свои предположения. Названная повелительницей женщина холодно кивнула. «Сзю Цуй, займись этим. Как можно скорее приведи эту девчонку. Сейчас мы еще можем кем-то ее заменить, но позже, во время общего танца, заменить ее будет неким. Без нее строй нарушится, а у нас уже не осталось времени, чтобы отрепетировать новую расстановку». Жизнерадостная фиолетово-волосая девушка с живым взглядом высунула язык. «Тогда давайте оставим этот сзю-сзю. Хотя я давно прорвалась в область Юанин, у меня не было возможности использовать свои навыки. Это даже хорошо, если сестра Цин Юань не придет. Возможно, в этот раз я смогу, наконец, себя проявить». Уединившись, Лу Шен легко прорвался через три ступени первого уровня и достиг этапа культивирования Ци. Если бы его телу не нужно было время на адаптацию, он мог бы сразу перейти на второй уровень, этап заложения основ. Благодаря этому и поддержке демонической силы его размеры снова начали увеличиваться. После выхода из уединения, продлившегося неделю, его рост увеличился более чем на метр. Он превратился в четырехметровое чудовище с огромным размахом крыльев. За время вынужденного бездействия, ушедшего на восстановление тела, он полностью выучил сутру очарования сердец. Также в этот период Лу Шен начал постепенно брать под свой контроль различные кланы птиц из окрестностей гигантского леса. Примкнувших к нему он начал обучать упрощенной версии сутры очарования сердец. Культивирование упрощенной версии техники укрепляло их ци и немного улучшало их физическую форму. Однако у некоторых птиц после культивирования этой техники развились неприятные побочные эффекты. У кого-то начали выпадать перья, другие испытывали трудности с полетом, у третьих резко увеличился вес. Чтобы помочь кланам справиться с последствиями этих изменений, он начал обучать их различным техникам боевых искусств, чтобы компенсировать утраченную способность летать. Белые холмы. Для птиц белых холмов перья, настоящее бремя, сидящая перед входом в пещеру сова терпеливо ждала, пока ее спутницы одно за другим выщипывали ей перья. Расположившийся на поляне перед пещерой Лу Шен удовлетворенно кивнул. «Перья увеличивают трение при ударе, тем самым снижая вашу скорость и уменьшая силу. Поэтому первое условие, что должны выполнить желающие ко мне присоединиться, выщипать свои перья. Это совершенно ненужная вещь», спокойно сказал Лу Шен. «Это действительно было необходимо для культивирования выведенной им упрощенной сутры очарования сердец». К слову сказать, накануне Лу Шен завершил культивирование второго уровня техники. Тогда же он начал объединять лысых птиц, формируя из них мощную силу. Три стоящих в этот момент за его спиной волкоклюва были типичным примером. За время культивирования сутры очарования сердец, их тела покрылись красивыми мускулами, а перья сами собой выпали. Их тела были покрыты доспехами, сделанными из металла и кожи. На третий день после сбрасывания перьев сила трех волкоклювов удвоилась. А к настоящему времени, благодаря культивированию сутры сердец, она увеличилась в 8 раз. Не только у них, но и у всех остальных птиц после сбрасывания перьев резко возрастала сила. Также увеличивалась прочность кожи и скорость регенерации. В действительности, это было следствием того, что Лу Шен добавил в резервуар с водой немного крови своего главного тела, уже успевшего адаптироваться к некоторым законам этого мира. Клетки его главного тела, попадая в кровь приходящих к нему птиц, быстро укрепляли их тела и превращали духовную ци в демоническую силу. Это было не только помощью, но и средством контроля. Медленно поднявшись, Лушен осмотрел свое птичье воинство. Многие существа считают красивыми пропорциональные, нежные, гибкие тела. Он сделал паузу. Но должен сказать вам, это неправильно. Птицы вокруг немного зашевелились. Лицо Лушена не дрогнуло. Он продолжил. Я считаю красотой не внешней лоск, а силу. Он медленно поднял вверх правое крыло. Спускайся, гони. С гигантского дерева тут же спрыгнула черная тень. Это была огромная 10-метровая тень, медленно спикировавшая вниз. Бум. Когда она тяжело приземлилась на поляну позади Лушена, землю сотрясла дрожь. Когда птицы увидели этого монстра, их глаза восторженно распахнулись. Это. Глава 903. Поддержать репутацию. Часть 1. Перья только тормозят нашу эволюцию. Поднявшись, громко сказал Лушен. Избавьтесь от них, чтобы ваша сила начала расти. Если мудрость просветления будет освещать ваш путь, вы быстро добьетесь прогресса. Пусть ваша сущность станет более гармоничной. Лушен развел руки в стороны. Ты. Он указал на всех присутствующих на встрече птиц. Тела их всех, без исключения, были покрыты перьями. Неужели вас устраивает такое положение вещей? Посмотрите на него. Опустив крылья, он, обернувшись, посмотрел на стоящего позади него Гани. Гани был спасен им от стаи хищных птиц. Его тело было начисто лишено волосяного покрова. Его крылья и ноги были покрыты похожими на опухоли мышцами. За исключением чисто символического клочка волос на груди, весь он был покрыт твердой, словно металл, чешуйчатой кожей. Но тем, что действительно вызывало зависть у птиц, были его спина и хвост, усеянные плотными рядами острых шипов. С первого взгляда было понятно, что эти шипы очень ядовиты. Даже на вид они казались очень опасными. В прошлом Гани был обычным маленьким поросенком, но тоска по небу заставила его обратиться ко мне. Указав на Гани, громким голосом сказал Лушен: «Я исполнил его желание, наделив силой, способной поднять его в небо. И вот он, как и хотел, стал птицей. Это и есть сила воли». Голос Лушена наполнился силой очарования. «Теперь я устраню препятствия из вашего пути. Освободитесь от всего». Его голос звенел от наполнявшей его силы очарования. Лушен продолжил говорить, убеждая слушателей, что птицы перестали мечтать о небе из-за того, что у них есть перья. Якобы, именно из-за этого их прогресс остановился. Поначалу его слушали только птицы из белых холмов, но постепенно вокруг начало собираться все больше пернатых. Несколько птиц, принадлежащих большим стаям, наблюдали за ним издалека. Кожа Гани представляла собой чрезвычайно прочную, практически непробиваемую чешую. Его клыки и шипы выделяли высокотоксичный яд. Оплетавшие тело мышцы были наполнены мощной взрывной силой. Этот парень изначально был обычным существом, но после того, как Лушен его изменил, его сила достигла вершины уровня культивации ЦИ. Клетки главного тела Лушена стали еще более агрессивными, чем раньше. Речь Лушена в сочетании с рассказом Гани впечатлила многих птиц. Вскоре в белых холмах появилось еще несколько свирепо выглядящих гигантских птиц, шокирующих окружающих своей мощной, первобытной красотой. Через время к Лушену, поддавшись его очарованию, присоединились многие обитатели гигантского леса. Начался процесс преображения. Затем отвратительные огромные птицы, покинув белые холмы, разлетелись в разные стороны. Были среди них и носороги, и дикие кабаны, и дятлы, и обезьяны. Были даже бизоны и слон. Но независимо от того, каким было их происхождение, все они стали похожими друг на друга хищными птицами, имеющими невероятно мощное тело. Единственным их отличием было то, что головы принадлежали различным видам. Остальные части их тела, как и у Гани, имели черты гигантских хищных птиц. Сила некоторых из них возросла более чем в 10 раз, других – всего втрое. Все они обладали огромной силой. Их тела покрывала неуязвимая для мечей, стрел и копий чешуйчатая броня. Чем сильнее они становились, тем бесстрашнее себя вели. Некоторые гигантские птицы, после ссор с другими сильными представителями своих кланов, разработали технику сражения ногами. Они назвали свой стиль боя «удар божественного когтя». Другие гигантские птицы, сражаясь, предпочитали побеждать ударом, называемым ими объятия. Основная сила этих гигантских птиц была сосредоточена в верхних конечностях. Вскоре эти две группы объединились в секту «Просветленные», которую возглавил Лушен. Просветленные поддерживали идею познания сути путем избавления от перьев и волос. Лушен был отцом-основателем этой религии. В его подчинении находились три великих силача и четыре стража. Секта делилась на два направления, которыми руководили сильные мастера-гигантские птицы. Вскоре после того, как была создана секта, к ней неожиданно присоединилось несколько могущественных существ уровня заложения основ. После трансформации Лушином их сила резко возросла, настолько, что они достигли вершины уровня заложения основ. С каждым днем трансформации, производимые Лушином, становились все более эффективными. Даже присоединившийся к нему король демонов уровня красного золота после трансформации увеличил свою силу почти в два раза. Это не могло не взбудоражить королей демонов из окрестностей. Вскоре к белым холмам начали стекаться короли демонов из разных кланов. Некоторые из них все еще вели себя настороженно. Сначала, прежде чем нанести визит, они присылали подарки. В основном это были те, кто просто хотел усилить свой клан. Они соглашались присоединиться к Белым Холмам с условием, что Лушен сначала увеличит их силу. Лушену было все равно, какова причина, он принимал всех. Вода, смешанная с его кровью, продолжала распространяться, охватывая все больше кланов. После того, как боевая мощь нескольких королей демонов увеличилась в половину, сила Лушена начала увеличиваться лавинообразно. Она достигла невероятного уровня. Всего за полмесяца количество членов секты просвещенных превысило несколько тысяч. Количество пищи, потребляемой тысячами гигантских птиц, было просто ужасающим. Это не могло не сказаться на других, обитающих неподалеку сообществах живых существ. Так что, было вполне ожидаемо, что рано или поздно это приведет к конфликту. Стая снежных волков петляла между корнями гигантских деревьев. Их глаза были устремлены на восток, в заросшие лианами дебри леса. Это охотничьи угодья клана снежных волков. Нам плевать, кто вы, убирайтесь, закричал сильнейший среди снежных волков. Словно в ответ на его слова в траве впереди что-то зашуршало. Затем из кустов выглянул маленький белоснежный заяц. Обвел взглядом оскалившихся волков. Какого черта? Значит, это был всего лишь заяц? Снежный волк облегченно вздохнул. Судя по выражению его лица, все это время он пребывал в напряжении. Но прежде чем он успел сказать что-то еще, заяц выбрался из кустов, обнажив огромное, сильное черное тело, на котором маленькая белая голова смотрелась совсем уж нелепо. Это был вовсе не белый заяц, а огромная птица из белых холмов с заячьей головой. Огромное птичье тело с заячьей головой, в высоту достигающее 5 метров, быстро поднявшись, с грохотом шагнуло вперед. Земля содрогнулась. Мелкие насекомые, прятавшиеся в почве, почувствовав мощную вибрацию, бросились прочь. Гррр, снежный волк, сглотнув, попятился. «Приятно с вами всеми познакомиться, господа», — криво усмехнувшись, сказала птица с заячьей головой. «С прискорбием вынужден вам сообщить, что этот водоем теперь принадлежит нам, секте просвещенных». «На каком основании?» — оскалившись, прорычал снежный волк. «Бум!» Птица с заячьей головой внезапно метнулась вперед. Правое крыло, просвистев в воздухе, обрушилось на снежного волка. Раздался приглушенный звук удара. Только что рычавший снежный волк покатился по земле. Перекувырнувшись с десяток раз, он больше не поднялся. Атмосфера была крайне гнетущей. Птица с заячьей головой тихо хмыкнула. «Парни, а давайте-ка всем скопом», обведя снежных волков презрительным взглядом, сказал он. «Загрызите его». Свист, свист, свист. Взвившиеся в небо темные тени обрушились на птицу с заячьей головой. Но в следующее мгновение удар огромной силы отбросил темные тени назад, взмыв в воздух, а после, врезавшись в стволы деревьев, они попадали на землю. Многие считают, что птицы в плане силы слабее зверей, что это естественное физическое превосходство, которое невозможно изменить. Лушен сидел в пещере перед дюжиной высших мастеров секты просвещенных. Каждый из них был королем демонов, главой собственного клана. Все они, мечтая стать сильнее, сидели перед Лушином и слушали его наставления. Но подобные взгляды слишком однобоки. Понизив голос, продолжил Лушен. «После многих лет исследований я, наконец, нашел способ это изменить». Он обвел взглядом сидящих перед ним королей демонов. Так называемые короли демонов, как бы грозно это ни звучало, на деле были всего лишь лидерами своих кланов. Самые сильные из присутствующих находились на уровне красного золота, а самые слабые – на уровне заложения основ. Все они были главами кланов, поэтому Ушен относился к ним одинаково. Он без дискриминации разрешил остаться им всем в Белых холмах и послушать лекцию. Его лекции знакомили их с основными законами этого мира. Хотя лекция не была систематизированной, для этих необразованных существ и это было благом. У птиц есть преимущество, которого нет у других существ – небо. Мы отказались от земли и устремились в небо. Из-за этого наши кости стали полыми и легкими. Мы позволили нашей коже отращивать перья, чтобы было легче управлять воздушными потоками. Голос Лушина становился все тише. Вы спросите, почему я считаю перья нашей обузой? Если принимать во внимание всех птиц, сколько из них полагаются только на свои перья и все время проводят в небе, под облаками. Что касаемо более высоких мест, они об этом даже не мечтают. Мы доминируем в небе, но в силу наших физических особенностей не способны противостоять передвигающимся по земле зверям. А на больших высотах перья такая же бесполезная вещь, как и на земле. Расправив крылья, Лушен указал на двух стоящих справа с большим горшком, заполненным бледно-розовой водой, лысых птиц. К счастью, я нашел способ все исправить. Не стоит отказываться от силы. Лушен резко повысил голос. «Сделайте поглотку и после этого все мы станем братьями и сестрами. Никакой дискриминации. Избавьтесь от своих перьев и станьте моими братьями и сестрами. Отсутствие перьев – благо. Перья – источник всего зла. Отказ от перьев не означает отказ от неба. Напротив, мы сможем достичь еще больших высот. Хо!» Один за другим прокричали короли-демоны. Затем, по очереди выходя вперед, начали пить воду. Довольный Лушен уселся на свое место. Каждого короля демонов, выпившего воду, уводила лысая птица. Вскоре в изначально заполненной птицами пещере остался только один гость. Стройная фигура в плаще из красных перьев и странной металлической маски продолжала спокойно сидеть в углу. Место, где сидел незнакомец, было самым незаметным. Только после того, как все птицы ушли, Лушен заметил его присутствие и с удивлением осознал, что на него не подействовали его речи. Глава 904. Поддержать репутацию. Часть 2. Господин, не хотите отведать воды просветления? Если вы это сделаете, мы с вами станем братьями. С серьезным видом заявил Лушен. Фигура в маске медленно поднялась. Подняв руку и осторожно сняв маску, обнажила белокожее, человеческое лицо. Честно говоря, я просто проходил мимо. Не ожидал, что услышу такую интересную лекцию. Мужчина с интересом посмотрел на Лушина. «Могу я узнать ваше имя?» – тихо спросил он. Его голос, похожий на чистый родник, эхом отразился от стен пещеры. «Меня зовут Лушен, господин, а вас?» Восприятие божественного духа подсказывало ему, что стоящий перед ним человек был очень силен. Являясь высшим экспертом уровня потусторонней сети, он обладал очень высокой чувствительностью. Благодаря ей он безошибочно определял могущественных людей. «Меня зовут Красное Облако», — улыбнувшись, ответил мужчина. «Изначально я собирался навестить друга в далеком краю. Кто бы мог подумать, что, проходя мимо этого места, услышу такую потрясающую речь. Кругозор брата Лу и широта взглядов меня очень потрясли. Красное Облако — имя было слишком обыденным. Такое имя можно было встретить повсеместно, в гнезде красных орлов по соседству. Еще так звали красную птицу в сосновом лесу и белку, живущую на вершине гигантского дерева. Даже навскидку, не задумываясь, он мог вспомнить четверых существ с таким именем. Младший брат Лу очень сведущ. Если вам интересно, можете навестить меня во дворце огненного облака. Улыбнувшись, сказал мужчина. У меня, красного облака, для друга всегда найдется тыква вина. Вы сможете пить, сколько душе угодно. Брат Красное Облако, как я вижу, человек добродушный. Но если вы будете называть братьями первых встречных, разве тогда мир не будет полон вашими братьями и сестрами? Лушен подумал, что стоявший перед ним человек был слишком беспечен. Он совсем не боялся встретить недобрых людей, он уже достаточно хорошо изучил этот мир. Хотя он не был слишком опасным, хорошим его тоже сложно было назвать. В этом мире правили законы джунглей. Как могла подобная среда породить такого человека? Лушен прищурился. Либо этот человек был слишком наивен, что не осознавал опасности, либо настолько силен, что попросту никого не боится. Лушен больше склонялся ко второму варианту. «Почему вы так на меня смотрите?» Заметив пристальный взгляд Лушена, поинтересовался Красное Облако. «Просто немного любопытно», спокойно ответил Лушен. «Любопытство». Красное Облако тяжело вздохнул. Мой первый проблеск осознания себя тоже возник из любопытства. Лу Шен был заинтригован его словами. Он собирался продолжить задавать вопросы, когда, бум, внезапно снаружи раздался сильный грохот, словно что-то тяжелое врезалось в потолок пещеры. Плохо, очень плохо. В пещеру ворвалось несколько демонических птиц с перепуганными лицами. «Великий король, демонесса снаружи вызывает вас на бой. Поспешите». «Демонесса, а где Гани с остальными?» – опешил Лу Шен. Старшие Гани с остальными были очарованы этой демонессой. У них не было ни единого шанса с ней справиться. Поспешно объяснил маленький демон. «Вот как? Тогда мне и правда стоит на нее посмотреть». Когда Лу Шен поднялся, стены и пол пещеры задрожали. Тяжело ступая по земле, Лу Шен вышел из пещеры. Красное облако последовал за ним. На поляне перед пещерой стояла красивая девушка в белом платье с кольцом пушистого меха на шее. На земле вокруг нее виднелось несколько огромных ям, в которых, без сознания, лежали гигантские птицы, одетые в обтягивающие кожаные доспехи. У одного в теле зияла огромная дыра, из которой вытекала кровь. Гигантские птицы окружали девушку с красными глазами, будто готовы были в любой момент на нее наброситься и забить до смерти. Такую сцену увидел Лу Шен, когда вышел из пещеры. О, наконец-то появился лидер. Когда появился Лу Шен, девушка почувствовала совершенно другую ауру. Ее глаза заблестели, когда она поняла, что нашла нужного человека. «Кто ты?» – спросил Лу Шен, посмотрев на поверженных гигантских птиц. Он уже понял, на каком примерно уровне находилась стоящая перед ним девушка. По меньшей мере, на уровне укрепления основ. Его разум мгновенно оценил разрыв. Эксперт уровня укрепления основ – это уже совсем не то, что обычный культиватор. Достигнув этого уровня, можно было преобразовать демоническую ци в своем теле в совершенно другой вид энергии – укрепленную ци. Укрепленная ци была на ступень выше демонической силы. Лу Шен колебался. Сейчас он находился на вершине уровня заложения основ. Чтобы достичь уровня укрепления основ, ему нужно было преодолеть весь уровень красного золота. Он мог победить в этом бою, но если противник попытается сбежать. Изначально он думал, что белые холмы были обычной силой. Кто бы мог предположить, что за этим кто-то стоит. Однако он даже не догадывался, что никогда не встретил бы эту девушку, если б не важный бал, на котором должна была присутствовать Цин Юань. «Меня зовут Цзю Цзю, 99. Поскольку моя семья занимает 99-е место, я взяла себе это имя». Увидев Лу Шена, девушка ярко улыбнулась. «Итак, госпожа Цзю Цзю, какова цель вашего визита в это место?» — прямо спросил Лу Шен. «Я ищу Цин Юань», — перестав улыбаться, серьезным тоном сказала Цзю Цзю. «Цин Юань?» — удивился Лу Шен. «Глава нашего клана собирается устроить большой прием. Мы долго репетировали танец. Цин Юань, одна из танцовщиц», — прямо сказала Цзю Цзю. Она сама не знала, в какой момент начала крутить между пальцами светло-желтую квадратную монету. Хотя монета была очень толстой и тяжелой, она порхала между ее пальцев, словно бабочка среди цветов. «Танцовщица?» — сердце Лу Шена дрогнуло. Цин Юань, являющаяся королевой демонов, была всего лишь танцовщицей на чужом банкете? Ну, так что, где Цин Юань? Скажи ей, чтобы вышла, — нетерпеливо потребовала Цзю Цзю. Лу Шен нахмурился, но когда он уже собирался заговорить, вперед внезапно вышел молчавший все это время красное облако. «Я красное облако из дворца огненного облака. Не о приеме ли во дворце солнца и луны идет речь?» — небрежно спросил он. Однако его слова мгновенно заставили Цзю Цзю переключить внимание с Лу Шена на него. «Дворец огненного облака?» — выражение лица Цзю Цзю изменилось. Мысль о том, чтобы что-то предпринять, была тут же ею подавлена. Она смотрела на красное облако одновременно настороженно и почтительно. Хлоп. Монета в ее руке тут же остановилась и медленно втянулась в рукав. Она снова посмотрела на Лу Шена. Выражение ее лица изменилось, в глазах больше не было насмешки. «Поскольку здесь присутствует бессмертный старейшина дворца огненного облака, мы не осмелимся». После того, как девушка спрятала жетон, предчувствие угрозы в сердце Лу Шена исчезло. «Так что позвольте Цзю-Цзю откланяться. Но позвольте спросить, может ли Цзю-Цзю сообщить главе нашего клана о местонахождении бессмертного старейшины?» Она с удивительным уважением обращалась к человеку по имени Красное Облако. «Почему бы и нет? Я близко знаком с королем демонов Чаохуа из вашего дворца. Передай ему от меня привет». Перед Цзю-Цзю Красное Облако предстал в образе благородного старца с добродушной улыбкой. Младшая поняла, почтительно кивнула Цзю-Цзю, после чего, еще раз посмотрев на Лушина, поднялась в воздух и устремилась прочь. В мгновение ока, превратившись в облако белого тумана, она растворилась в воздухе. Лушен от начала до конца даже пальцем не пошевелил. Сейчас он находился всего лишь на вершине уровня заложения основ. Ему несложно было бы выиграть бой у этой девушки, но сложно было бы заставить ее замолчать. Он все еще находился на уровне заложения основ, и у него не было времени заниматься какими бы то ни было секретными искусствами и техниками. К тому же, если бы он атаковал, монета в руке противника представляла для него реальную угрозу. Значит, Дворец Солнца и Луны планирует устроить еще один грандиозный праздник. Посмотрев на далекое белое облачко, пробормотал себе под нос красное облако. Дождавшись, пока Цзю-Цзю уйдет, Лушен, сжав кулаки, поклонился мужчине. «Брат Красное Облако, благодарю за помощь». Он не ожидал, что истребление слабого клана Белых Лисиц повлечет за собой такие последствия. К счастью, таинственное Красное Облако отпугнуло противника. В противном случае, даже если бы он сейчас справился, это вызвало бы проблемы в будущем. «Я буду помнить о вашем одолжении», — с серьезным видом заявил Лушен. «И когда представится возможность, верну вам долг. Попав в беду, можете использовать это, чтобы позвать меня». Достав голубое перо, он бросил его мужчине. Это был один из созданных им одноразовых талисманов. Он уже испытал его силу. Как бы далеко он ни находился от пера, если его сломать, он это почувствует. Поймав перо, красное облако, не удержавшись, хмыкнул. Помощь! Он был могущественным красным облаком. Как мог он, существо уровня святого, слушающее учение Пурпурного Небесного Дворца, воспользоваться благосклонностью простого младшего? Кроме того, если он действительно попадет в беду, чем сможет ему помочь эта маленькая демоническая птичка? Однако это был добрый жест со стороны другого человека, поэтому он с большой осторожностью спрятал перо. Конечно же, он понял, что это было перо, оставшееся после первой линьки его собеседника. Для птиц эти перья имели очень большое значение, но этот парень, не задумываясь, отдал перо ему. Значит, он относился к нему, как к другу. Красное облако был существом, больше всего ценившим друзей и вино. Поскольку это был знак признательности от его друга, он обязан был его принять, несмотря ни на что. «Хорошо, если у меня когда-нибудь возникнут неприятности, я обязательно обращусь к тебе за помощью», — улыбнувшись, сказал Красное облако. Хотя он был уверен, что такой день никогда не наступит. Лушен кивнул. «Раз уж ты принял знак моего расположения, почему бы тебе еще немного не побыть хорошим другом и не помочь мне присмотреть за этим местом? Мне нужно кое-чем заняться». Если он не ошибся, то стоявшее перед ним красное облако было тем самым печально известным красным облаком, о котором он как-то слышал. А красное облако замер. Он действительно просто проходил мимо, не собираясь ни то, что помогать, а даже останавливаться. «Мы ведь друзья». У Лушина сейчас не было боевой мощи, способной помочь этому существу, но найти такого хорошего человека было так сложно, поэтому он решил во что бы то ни стало его удержать. Он вряд ли сможет найти другое существо подобного уровня, с которым удастся подружиться. «Если этот мир действительно является тем местом, о котором я думаю, это будет интересно», — глаза Лушина холодно сверкнули. Глава 905. Родословная. Часть 1. Старейшина Красное Облако, ну, а точнее, одно из его воплощений, изначально просто проходил мимо дома Лушина, но в итоге задержался здесь более чем на 10 дней. Лушен бесцеремонно попросил его присмотреть за сектой просвещенных, после чего уединился в подземной пещере. К слову сказать, все это время Лушен не бездельничал. Покорив большое количество мелких демонических кланов, он получил множество руководств по культивированию различных секретных техник. Хотя многие из них он не мог использовать ввиду особенностей своего телосложения, однако, учитывая его знания и уровень, для него не было ничего сложного в том, чтобы объединить все эти техники в одну. Поэтому, воспользовавшись присутствием старейшины Красного Облака, он ушел в уединение. И Красное Облако оправдал свою репутацию доброго парня. Хотя он почувствовал себя немного глупо после того, как разобрался в учении Лушина, он серьезно отнесся к своему обещанию и сделал все возможное, чтобы его выполнить. Как только Лушен ушел в уединение, он достал свое тайное сокровище и разделил между высокопоставленными членами секты просвещенных Ци застывшего облака. Облачная Ци была особой энергией, которой мог владеть только он, Красное Облако. Она помогала обычным смертным сбросить оковы, наложенные на них при рождении, и позволить уже сформировавшемуся телу временно размягчиться и выйти за пределы своих возможностей. Многие гигантские птицы, к этому времени уже достигшие предела своего культивирования, под воздействием ци застывшего облака начали быстро прогрессировать. После этого птицы еще больше зауважали Красное Облако. Этот парень был очень добр. Каждый раз, когда гигантские птицы из просвещенных получали ранения, Красное Облако лично их лечил. Так, незаметно для самого себя, он стал вторым по значимости человеком в секте просвещенных. Что же касаемо Лушина, после нескольких дней систематизации накопленной информации, он приступил к объединению всех известных ему техник этого мира и выведению из них одной новой новости. Старшее Красное Облако. На подконтрольной королю демонов Ланьхэ территории были найдены следы людей. Говорят, великая ведьма со своими людьми вышла на охоту. В тот момент, когда сидящий в пещере Красное Облако, отложив книгу, собирался встать, внутрь ворвалась небольшая демоническая птица. Король демонов Ланьхэ, к этому времени Красное Облако уже успел разобраться в местных реалиях. Как оказалось, основной силой секты просвещенных были пять королей демонов. Хотя существовало множество так называемых королей демонов, только эти пятеро обладали реальной силой. Все они находились на уровне красного золота. Все пятеро безмерно уважали Лушина, называя его мудрейшим владыкой, принесшим им просвещение. Пять великих королей демонов, трое великих сильнейших и четверо великих хранителей имели в секте одинаковое влияние. С одной стороны была система вассальных королей, с другой – система религии и защиты. Обе системы управлялись Лушина и совершенно друг с другом не конфликтовали. Каждый из пяти королей демонов имел под своим началом клан, включающий несколько десятков тысяч членов. Они были настолько могущественными, что считались в своих кланах доминирующей силой. Кроме того, после того, как они приняли учение Лушина, их сила еще больше возросла. С такой силой вероятность того, что кто-то осмелится с ними схлестнуться, была очень мала. Однако, поскольку это великая ведьма, Красное Облако нахмурился, услышав новость. «Осмелюсь спросить старшего, что собой представляет эта великая ведьма?» Выпрямив спину, спросила сидящая с ним рядом худая лысая птица. Его звали Обласканный Судьбой. Изначально он был птицей-отшельником. После того, как его завербовал Лушен, благодаря своему чрезвычайно гибкому уму и быстро растущей силе он стал одним из хранителей секты просвещенных. Великая ведьма, Красное Облако, вздохнув, начал объяснять. В этом мире, как ты, наверное, знаешь, существуют не только демоны, но и люди. Да, я видел людей, но эти существа настолько слабы, что непригодны даже в качестве пищи. Не думаю, что ими удастся насытиться, задумчиво ответил Обласканный Судьбой. Поэтому я всегда их игнорировал. Но почему ты о них вспомнил, старший? Происходящее сейчас имеет какое-то отношение к человеческой расе? Красное Облако кивнул. Великие ведьмы, особые представительницы рода человеческого, общающиеся с природой и миром. Они могущественные люди, слившиеся с родословной ведьм. Они лидеры человеческой расы, имеющие связь с ведьмами-прародительницами. Ведьмами-прародительницами, не понял Обласканный Судьбой. Это 12 потомков Паньгу, когда-то открывшего этот мир. Они были настолько сильны, что с ними не мог справиться никто, кроме Божественного Святого. Объединенная сила этих 12 эквивалентна силе Божественного Святого. Красное Облако вздохнул. О, тогда получается, нам грозят большие неприятности. Мгновенно напрягся Обласканный Судьбой. Не волнуйся, это не факт. Это правда, что великие ведьмы связаны с ведьмами-прародительницами, но у последних слишком много потомков. На земле живет бесчисленное множество людей, и у каждого человеческого клана есть своя великая ведьма, на которую возложена обязанность проводить ритуал общения с природой. Таким образом, существует очень много великих ведьм, различающихся по силе. Даже если человек считается великой ведьмой, это не означает, что он невероятно могущественен. В действительности, это обычный титул, такой же, как и король демонов. Вот, значит, как. Но даже если это так, связываться с такой силой. Хотя услышав эти слова, Обласканный Судьбой немного успокоился, он все равно волновался. Выясни, из какого клана родом эта великая ведьма. Ненадолго задумавшись, приказал маленькой демонической птице Красное Облако. Да, маленькая демоническая птица, развернувшись, быстро убежала. «Разрыв между различными человеческими племенами сильно велик», — понизив голос, спросил обласканный судьбой. «Очень. В некоторых случаях разница столь же велика, как между птицами без демонической силы и птицами уровня красного золота», — кивнул Красное Облако. «Только благодаря тому, что у него было много друзей, и он знал много языков, Красное Облако мог свободно общаться с демонической птицей. Если б на его месте оказался кто-то другой, он бы не понял ни слова». Некоторое время они сидели в пещере вдвоем. Вскоре к ним присоединился один из трех великих сильнейших. Это была странная бледнокожая птица с четырьмя ушами и мрачным выражением лица. Я издалека подслушал, что это был отряд из племени Зинму. Этот парень был очень талантлив. Он знал много языков и благодаря дополнительной паре ушей, обладал прекрасным слухом. Он был лучшим во всем, что касалось добычи информации. «Зинму», — задумался Красное Облако. «Обычно так называются племена, поклоняющиеся Гауману, дух дерева. Но нельзя исключить, что это другое племя с родословной ведьм. Тогда, что мы должны делать?» — уважительно спросил Многоух. «Пока ничего. Человеческие великие ведьмы разнятся по силе, и пока они нас не трогают, давайте просто оставим их в покое», — приказал Красное Облако. «Да». Когда все подчиненные ушли, Красное Облако достал лист пергамента. Вытянув указательный палец, начал что-то рисовать. Вскоре на пергаменте появилась карта территорий, прилегающих к секте просвещенных. Клан ведьм. С ним не так уж легко справиться. Красное Облако покачал головой. Секта, построенная его молодым другом Лушином, не являлась долгосрочным решением для сохранения независимости. В нынешних реалиях он либо присоединится к Дворцу Демонов, либо к Великим Ведьмам. Еще был вариант встать на сторону Великих Святых. Все остальные, даже если это был такой святой, как он, были едва способны защитить самих себя. Если его молодой друг Лушен хочет расти в силе, он должен выбрать себе хорошего покровителя. Что касаемо того, к кому примкнуть, это он должен решить сам. Красное Облако посмотрел на нарисованную на пергаменте карту. Вверху, над сектой просвещенных, находился клан ведьм Зинму. Справа были территории недавно обнаруженного клана ведьм Дянь Юй. Слева обитал мифический зверь, король демонов Чичжу. Внизу клан древесных демонов. Все четыре стороны были влиятельными и невероятно сильными. И все они вели свои закулисные игры. Он уже знал, что соседние силы послали своих людей для расследования секты просвещенных. Как только они узнают, что у них нет поддержки, это будет слишком хлопотно. Даже если стоящие за этими силами существа узнают, что здесь присутствует святой, их это не остановит. Он действительно мог попасть в неприятности. Лучшим вариантом для него было уйти и никого не провоцировать. В конце концов, он не мог постоянно помогать Лушину. Это его воплощение всего лишь проходило мимо. У него были и свои дела. На глубине 40 метров под поверхностью земли Лушен лежал, свернувшись калачиком, словно впал в спячку. Его окружали грязь, камни и проросшие семена растений. Объединив все добытые им секретные руководства, Лушен еще глубже ушел под землю. Затем начал медленно корректировать свое физическое и психическое состояние. После этого пришло время приступить к следующему этапу усиления. Из земли, со всех сторон окружающей тело Лушина, начали появляться клубы бледно-красного тумана. Диэйблуе, успокоив свой дух, Лушен призвал модификатор. Перед ним мгновенно появилась светло-голубая рамка. Сутра очарования сердец. Полный уровень заложения основ. Особые характеристики. Очарование существ уровня заложения основ и ниже. Увеличение ловкости. Увеличение харизмы. Значительное увеличение силы. Значительное увеличение защиты и сопротивляемости. Полный уровень заложения основ в этом мире ничего не значит. Здесь даже эксперт уровня красного золота для других просто танцор. Это место довольно опасное. Лушен подумал о мире, в котором сейчас жил. Не говоря об уровне красного золота, даже такой человек, как Красное Облако, находящийся на уровне святого, мог попасть в неприятности и погибнуть. Ниже святых были еще золотые бессмертные, небесные бессмертные, земные бессмертные, бессмертные люди, эксперты уровня божественной трансформации, уровня укрепления основ, уровня красного золота, заложения основ и культивирования ци. Все это он узнал от Красного Облака. Это было лишь условное разделение, которое не до конца отражало суть. Многие из здешних демонов обладали чрезвычайно мощными врожденными способностями. И убийство, несмотря на разрыв в уровнях, было в этом мире довольно обычным делом. Если это действительно мир первородного хаоса, это будет очень хлопотно. Это проклятое место слишком велико. Я не знаю, где находится гигантское дерево и око зла. Поэтому мне нужно создать крупную силу и искать их с ее помощью. Лушен нахмурился. В этом мире так много могущественных людей. В нем ничуть не проще, чем в мире небесных дьяволов. Он никого не боялся в лобовой схватке, но этот мир был полон всевозможных сверхъестественных способностей. Будучи неосторожным, он легко мог влипнуть в неприятности. В этом мире уровень укрепления основ был не более чем началом. В этом проклятом месте было в избытке бессмертных людей и земных бессмертных. Небесные бессмертные считались обычной элитой. Более-менее влиятельными были золотые бессмертные. Настоящими героями этого мира были либо святые, либо золотые бессмертные первозданного хаоса, либо великие святые. Ну, а верховный владыка демонов Восточного двора и император Цзюнь, хотя и не были святыми, обладали силой неба и звезд. Еще существовали 12 небесных демонических формаций, которыми владели 12 ведьм-прародительниц. С их помощью можно было призвать беспредельно сильную тень истинного тела Паньгу. Все эти ведьмы, объединившись, могли высвободить силу, равную силе божественного святого, чтобы справиться с общим врагом. Что касаемо божественных святых, это были трое чистых: Тайшен Лао Цзюнь, Юань Шитинь Цзунь и Лин Бао Тянь Цзунь. Кроме этого еще имелись Гуанинь, Нюйвэй Хун Цзюнь. Есть куча божественных святых, еще больше великих святых, таких как 12 ведьм-прародительниц, Верховный Владыка Востока, Император Цзюнь, Сихэ, гигантские левиафаны Гриф, Стикс, Лахау, Кунсянь и многие другие подобные им существа. И это только известные, а есть еще неизвестные. Лушен раздраженно скривился. Самое неприятное, я не знаю, насколько силен тот же святой, не знаю, сильнее он или слабее эксперта потусторонней сети мира небесных дьяволов. Лушен планировал поговорить об этом с Красным Облаком, когда выйдет из уединения. Он и раньше пытался, но все ответы Красного Облака были слишком расплывчатыми. Все прилагательные, используемые им для сравнения, затрагивали тот или иной регион мира первородного хаоса. Но мир первородного хаоса был слишком большим, чтобы пересечь одно государство. Если верить словам Красного Облака, нужно было потратить год. Судя по размерам этого мира, можно было догадаться, что в нем обитали все виды мифических зверей. Многие мифические звери были очень большими, такие, к примеру, как драконы и фениксы. Их тела достигали нескольких тысяч метров. Так что, если бы этот мир был недостаточно велик, они просто не смогли бы выжить. Глава 906. Родословная. Часть 2. Глава 906. Родословная. Часть 2. Забудь об этом. Лучше продолжить модификацию. Собравшись с мыслями, Лушен сосредоточился на культивировании. Стоило ему об этом подумать, как интерфейс модификатора дрогнул. Чтобы войти в режим модификации, он мысленно нажал на кнопку «Изменить». Повысить сутру очарования сердец до 4 уровня. Как только была дана команда, экран модификатора тотчас размылся. К Лушену со всех сторон начало стекаться большое количество содержавшейся в почве духовной ци. К счастью, концентрация духовной ци в окружающей среде была значительно выше, чем во всех других мирах, в которых он до этого бывал. Даже под землей, где он сейчас находился, она была в десятки раз больше, чем в том же мире духовной ци. Огромное количество вязкой духовной ци в считанные мгновения заполнило все тело Лушена, было поглощено и преобразовано невообразимое количество духовной ци. Затем за счет нее была повышена сила, сопротивляемость, прочность и харизма тела Лушена. Вскоре приток духовной ци остановился, и Лушен просканировал свое тело. В его теле появился круглый, фиолетово-золотистый шарик, вращающийся между грудью и животом. Красное золото непрерывно преобразовывало духовную ци в уникальную темно-красную демоническую силу, циркулирующую по венам его тела. По мере того, как демоническая сила продолжала трансформироваться, Лушен все чаще начал замечать мелькающий в ее потоке золотистый цвет. «Кажется, когда мое тело перешло на уровень красного золота, в нем снова проявился след древней родословной». Лушен внимательно изучил слабую золотую нить. В ней было скрыто благородство, жар, свет и возрождение. Издалека все это походило на картину с пейзажем. Было очень непривычно и удивительно чувствовать, что в ней содержится. Должно быть, это родословная птица Вермилион, о которой говорили Ланси и Энджа. Лушен думал, что изгнал ее из своего тела, но, видимо, что-то осталось. Он решил, раз судьба распорядилась так, попробовать ее переделать на свой лад. Поскольку она, по сути, была частью его тела, разве не расточительно вот так просто от нее отказываться? Поднять с утру очарование сердец на один уровень, используя в качестве основы для усиления родословную птицы Вермиллион, мысленно скомандовал Лу Шен. Модификатор поглотил еще один поток ментальной энергии. В его тело извне хлынуло огромное количество духовной ци, которая, бешено пульсируя, начала вливаться в вены. Одновременно с этим в его кроваво-красной демонической силе начали расти и шириться величественные золотые нити. Ментальная энергия была преобразована в особое питательное вещество. Соединившись с духовной ци, оно начало увеличивать количество золотой родословной в теле Лу Шена. В следующее мгновение Лу Шен внезапно понял, что ему хорошо знакома окружающая его духовная ци атрибута огня, настолько, что казалось, он сможет управлять ею при помощи одной лишь мысли, и даже превращать в различные формы заклинаний. Является ли атрибут огня врожденной способностью птицы Вермиллион? Если это так, будет просто замечательно. Лу Шен открыл глаза. Сейчас он находился на второй ступени уровня красного золота. Когда он увидел налипшую на его тело грязь, в его глазах внезапно вспыхнул золотой свет. Свист. В тот же миг пространство вокруг вспыхнуло золотым пламенем. Черная земля, перемешанная с камнями, под воздействием высокой температуры вмиг испарилась. Невозможно было даже рассмотреть процесс сплавления. Почва с камнями превратилась в черный дым, через трещины в земле просочившийся наружу. Круто. Лу Шен был впечатлен. Это пламя действительно было очень сильным, мощнее даже его пламени смерти. Правда, пламя смерти было предназначено для сжигания божественного духа, поэтому ему не требовалась высокая температура. Самое невероятное, я не использовал демоническую силу. Я контролировал золотое пламя исключительно силой мысли. Закрыв глаза, он заглянул внутрь своего тела. Всего было 9 языков золотого пламени. Тот, что он только что использовал, был всего лишь одним из них. Поскольку он сейчас был меньше остальных, в него стремительно вливалась демоническая сила и духовная ци, заставляя его расти и ярче гореть. Лу Шен ничего не чувствовал, поскольку скорость потребления пламени была гораздо ниже скорости восстановления. Похоже, это так называемое божественное пламя птицы Вермиллион. Помнится, Лу Шен раньше где-то об этом читал. Птица Вермиллион – не феникс, а совершенно другой вид огненного мифического зверя. Это божественная птица, провожающая умерших на небеса. Это одно из божеств, занимающее соответствующее место в пантеоне. Пламя птицы Вермиллион, если верить легендам, было очень ярким. Настолько, что его могли видеть души бесчисленных умерших и следовать за ним, как за маяком на небеса. Забудем пока об остальном. Похоже, у этого направления есть потенциал. Продолжить культивировать сутру очарования сердец. Успокоив свой разум, Лу Шен продолжил модификацию. Диэб Блуи снова задрожал. Огромный поток ментальной энергии, хлынув наружу, заполнил тело Лу Шена. Затем он быстро рассеялся, превратившись в какую-то удивительную невидимую силу. Затем эта сила влилась в мощную золотую родословную птицы Вермиллион. Вскоре все кровеносные сосуды Лу Шена окрасились в золотой свет. В его тело с огромной скоростью вливалось большое количество духовной ци. Концентрация была настолько высокой, что на поверхности его кожи выступило нечто прозрачное, похожее на жидкий хрусталь. Это был очень редко встречающийся в природе духовный жидкий хрусталь. Джанэн. Внезапно в голове Лу Шена раздался звонкий, похожий на крик множества птиц звук. Сначала это звучало, как простой птичий крик, но прислушавшись, он услышал ясный, приятный звук, словно кто-то играл на каком-то музыкальном инструменте. Наслаждаясь этой прекрасной музыкой, Лу Шен постепенно погрузился в себя. Ему стало так уютно и тепло, словно он купался в горячем источнике. Он пришел в себя вскоре после того, как модификатор завершил улучшение. Повторить. Еще раз. Поднять сутру очарования сердец на один уровень. Поспешно приказал он. Ментальная энергия, снова хлынув наружу, быстро распространилась по его телу и конечностям. Глубоко под землей из изначально огромного тела Лу Шена начала формироваться прекрасная золотистая тень. Это была прекрасная птица, окутанная ярко-красным пламенем. Кроме того, птицу окружал ореол золотистого света. Длинные хвостовые перья и мягкие, блестящие крылья ярко сияли хрустальной чистотой. Глаза были подобны двум мерцающим самоцветам. По мере того, как он продолжал трансформироваться, в его сознание проникало наследие его родословной. Птица Вермиллион, бог музыки, поэтому у тебя будет прекраснейший голос. Птица Вермилион, владыка ясного пламени, поэтому у тебя будет самое совершенное пламя, способное сжечь все, что угодно. Птица Вермилион, светоч, направляющий мертвых, поэтому у тебя будет пронзающая иллюзия и успокаивающий мертвых свет вечного сна. Птица Вермилион, божество эстетики, поэтому у тебя будет прекрасное тело, совершенная внешность и самые идеальные перья. Наследие ручьем продолжало вливаться в сознание Лушина. Словно наяву он увидел перед собой огромную огненную птицу, достигающую в длину несколько десятков метров. Ярко-красное тело птицы окружал золотой ореол. Фигура имела идеальные пропорции, словно при создании птицы кто-то специально отмерял их линейкой. Все то время, что огненная птица парила перед его глазами, в его тело проникала ее теплая аура. «Не забудь великолепие прошлого», — раздался смутный голос, словно прекраснейшая из дев приникла к его уху. Окутанный нежным теплом, Лушен не заметил, как погрузился в глубокий сон. Несколько дней спустя, бум, пещера из черного камня была разрушена огромной силой. Разжав кулак, Лушен медленно выбрался через образовавшуюся дыру. Поправил черепаший панцирь на спине. На его груди, в углублении солнечного сплетения, было отчеканено слово «красота». На левой щеке виднелся иероглиф «очарование», на правой – «сила». На левом плече иероглиф «четыре», на правом – «удар». Все вместе это выглядело очень чарующе. Дзинь. Взяв в руки палку, Лушен ударил ею по спине. Во все стороны разнесся чистый, приятный звук. «Воистину самый прекрасный звук из всех, что я слышал», – восхищенно сказал он. Отложив палку, Лушен с панцирем на спине вышел из пещеры. Он успешно завершил уровень красного золота. Хотя прогресс был довольно медленным, в таком деле, как культивирование, не следовало спешить. Нужно было действовать очень осторожно, шаг за шагом поднимаясь вверх. В конце концов, изначально это тело принадлежало обычному жаворонку. Даже с пробужденной родословной птицы Вермилион, оно было бесконечно далеко от истинных потомков божественных зверей. Стоило Лушину пожелать, как его тело охватило алое пламя. Разгоревшись, оно превратилось в изысканный малиновый халат. «Лушен, наконец-то ты вышел. У нас возникло много проблем, но, к сожалению, тебе придется разбираться с ними самому. У меня есть дела, так что я должен уйти». Донесся до ушей Лушина голос красного облака. Быстро снизившись, рядом с Лушином приземлилось красное облако, которая тут же превратилась в красивого молодого светловолосого даоса. Приземлившись, он глубоко вздохнул, затем начал удивленно осматриваться. «Это аромат ясного пламени, возможно ли, что объявился клан птицы Вермилион?» Он не мог не вспомнить клан птицы Вермилион, который видел всего однажды. Все они были прекрасны, и мужчины и женщины были чрезвычайно красивы, хрупкие и совершенные, волнующие утонченные, гибкие и ловкие. Их голоса были нежными и чарующими. Каждое слово было подобно прекраснейшей музыке. Они не могли не радовать глаз. Он от всего сердца полюбил этот клан потомков божественного зверя. Предками всех птиц этого мира являются Феникс и птица Вермилион. Возможно ли, что ты активировал скрытую в твоем теле родословную птицу Вермилион? Спросил красное облако, с нетерпением посмотрев на Лушина. Его взгляд остановился на крепких грудных мышцах. Иероглиф «красота» на груди Лушина отчаянно извивался, словно хотел сбежать от этого странного существа. Красное облако чувствовал себя так, словно получил самый болезненный за всю свою жизнь удар. «Что такое? Ты так потрясен созерцанием моего совершенного тела, что не можешь говорить?» Усмехнувшись, спросил Лушин. Красное облако был столь шокирован, что на время онемел. «Признаться, сначала я подумал, что ты из тех недалеких людей, кого восхищает только внешняя красота. Но теперь я вижу, что у тебя нет таких предубеждений», — благодарно кивнул Лушен. «Разве самым прекрасным звуком в мире не является крик боли и треск плоти, сминающийся под твоим ударом? Красота — это сила». Лушен развел руки в стороны. Халат, распахнувшись, открыл два иероглифа на его плечах, четыре и удар. «Четыре удара, невероятно. А что это у тебя на спине? Разве не должна была одна из частей твоего тела после трансформации получить сверхъестественную способность? Насколько я помню, тела членов клана птицы Вермилион были покрыты перьями, по их желанию превращающимися в музыкальные инструменты». Наконец, пришел в себя красное облако. Лушен, подняв руку, указал на черепаший панцирь за своей спиной. «Этот, я объединил все перья и сделал из них вот это». Согласно наследию, он должен был превратиться в прекрасный, больше всего подходящий мне инструмент. Разве ты не считаешь эту форму идеальной? Все обрушивающиеся на него вражеские атаки будут вызывать громкий звук, который станет еще одной моей силой, сокрушающей врага. Ты, красное облако, снова потеряв дар речи, пальцем указал на Лушина. Глава 907. Столкновение. Часть 1. Глава 907. Столкновение. Часть 1. Что такое? Неужели ты тоже не понимаешь? Лицо Лушина удивленно вытянулось. Понять тебя? Что? Черт возьми, ты сделал с родословной птицы вермиллион. Красное облако дернулся вперед, явно собираясь дать ему пощечину, но в последний момент сумел сдержаться. С трудом подавив гнев, он указал в направлении главной базы секты просвещенных. «Иди, займись проблемами своей секты, а у меня появились срочные дела. Я отзываю свое воплощение. Если тебе что-то понадобится, ищи меня в гроте огненного облака. Все, прощай, брат Лу. Теперь ты сам по себе», закончив говорить, он, превратившись в красное облако, умчался прочь. Лу Шен с недоумением смотрел ему вслед. Признаться, он даже не понял, чем так разозлил красное облако. «И будет лучше, если никто из клана птицы Вермиллион тебя не увидит. В противном случае, ты долго не проживешь», донесся издалека голос красного облака. «Хм», Лу Шен покачал головой. «И почему меня никто не понимает? Клан птицы Вермиллион, они просто выбрали неправильный путь». Опустив голову, он коснулся четырех иероглифов на своем теле. Это были четыре символа, с которыми рождалась птица Вермиллион. В этих четырех символах заключались самые ценные качества ее родословной. Если их объединить, получалось слово «очарование». Это означало, что самой сильной способностью его родословной было очарование силой. Жаль, красное облако больше не мог его слышать. Он выглядел так, словно пережил серьезное потрясение, и ему нужно время, чтобы прийти в себя. Когда Лу Шен пошевелил шеей, та громко щелкнула. «Ладно, пришло время посмотреть, о каких проблемах говорил красное облако». Он шагнул вперед. Его тело окутало алое пламя. Превратившись в красный огонек, он, взмыв в небо, умчался вдаль. Место уединения Лушина находилось неподалеку от базы секты просвещенных. Кроме того, после того, как он овладел силой телепортации птицы Вермиллион, его скорость передвижения возросла в разы. Возвращение на базу заняло у него менее минуты. Красный огонек, спустившись с неба, мягко приземлился у входа в пещеру Белых Холмов. На глазах у двух испуганных гигантских птиц, охранявших вход, превратился в высокое и крепкое тело Лушина. «Я Лу Шен, мое уединение завершено. Идите, сообщите всем главам кланов и королям демонов. Пусть немедленно явится на собрание. Никто не должен отсутствовать», глубоким голосом приказал Лу Шен. В конце концов, он должен был многое им объяснить, в том числе и свой новый, человеческий облик. «Слушаюсь». Две гигантские птицы сразу же узнали Лушина по ауре. Громко ответив, они, развернувшись, бросились выполнять приказ. Лу Шен, широко шагая, вошел в пещеру. Безволосые птицы, охранявшие туннель, почтительно склонили перед ним головы. Вскоре в пещеру собрания один за другим начали входить короли демонов. Затем прибыли трое великих сильнейших и, конечно же, четыре великих хранителя. Одна за другой гигантские птицы входили в зал. Увидев Лушина, они опускали глаза, не смея на него смотреть. Самые слабые демонические птицы были потрясены мощью нового тела Лушина. Это была сила активированной родословной птицы Вермиллион. Это не имело никакого отношения к уровням культивации. Вскоре после этого прибыли главы всех кланов. Пять королей демонов, три великих сильнейших и четверо хранителей были 12 старейшинами. Заняв свои места, все они сосредоточили свое внимание на Лушине. Мастер секты, племя Зинму сильно притесняет птиц. Во время охоты они убили 13 моих подчиненных. Я пошел с ними поговорить, но великая ведьма пустила в меня стрелу. Король демонов Ланьхэ был вне себя от ярости. Его голова была обернута пропитавшейся кровью тканью, а тело покрыто множеством царапин и синяков, что придавало ему крайне жалкий вид. У меня тоже возникли проблемы. Король демонов Три Когтя нахмурился. В последнее время начали пропадать члены моего клана. Мы не смогли найти никого из них. На данный момент исчезло уже 9. Несколько дней назад к нам приходил посланник из племени Призрачной реки. Они хотят, чтобы мы им подчинялись и ежегодно платили дань. В ином случае они устроят нам неприятности. Полыхая гневом, воскликнул еще один король демонов. Лушен изначально оставил эти вопросы Красному Облаку, и теперь, когда Красное Облако ушел, он внезапно узнал, что развитие секты просвещенных достигло узкого места. Развитие всех подконтрольных ему территорий достигло своего предела, и как следствие начались конфликты с соседними крупными силами. Этого следовало ожидать. «Все эти мелкие неприятности всего лишь испытание нашей силы», — спокойно сказал Лушен. «Тогда, мастер секты, как мы должны реагировать?» — спросил король демонов Ланьхэ. «Нужно дать им отпор, показать свою силу так, чтобы они испугались». Лушен прекрасно осознавал причину всех этих инцидентов. Единственный способ остановить подобных наглецов – показать силу, которая их напугает. Но великая ведьма племени Зинму очень сильная, и за всем этим стоит гораздо более могущественное племя. Король демонов Ланьхэ не хотел спорить, но его силы были ограничены. Это не имеет значения. «Давайте разберемся с кланом ведьм Зинму», – скомандовал Лушен. «Обласканный судьбой, вы с королем демонов Ланьхэ займетесь кланом ведьм Зинму». «Слушаюсь». Обласканный судьбой был одним из трех великих сильнейших. Он также был тем, чья трансформация прошла наиболее успешно. Он обладал немалой силой, поскольку находился на вершине уровня красного золота. Его присутствие должно было стать отличным сдерживающим фактором для племени ведьм Зинму. В конце концов, король демонов уровня красного золота уже мог стать вождем некоторых кланов. И глава секты просвещенных, отправляя его с этой миссией, негласно признавал его силу. «Что касаемо клана Призрачной реки, я лично с ними встречусь», — обернувшись и посмотрев на другого короля демонов, тихо сказал Лушен. Он не знал, насколько силен клан Призрачной реки. Сам он сейчас находился на вершине уровня красного золота. Еще у него имелась активированная родословная птица Вермиллион, а его физическое тело было значительно усилено модифицированной сутрой очарования сердец. Его фактическая боевая мощь была очень велика, но его беспокоило, что сила клана Призрачной реки была основана на сверхъестественных способностях и сокровищах. Обладая различными сверхъестественными способностями и сокровищами, они могли уничтожить противника, превышающего их на несколько уровней. Такими сокровищами были 24 морских жемчужины, небесное пятицветное знамя, дворец 12 лотосов, дерево 7 сокровищ и тому подобное. Чуть слабее были обезглавливающий бессмертных летающий клинок, золотые драконьи ножницы, потерянное золотое сокровище и книга 7 стрел. Поэтому в этом проклятом месте уровень культивации был не главным. Важнее было иметь достаточно мощную сверхъестественную способность или какое-нибудь сокровище, чтобы противостоять врагам. В этом месте культивирование техник действительно было всего лишь обычным культивированием, как топливо, используемое в автомобилях, танках, самолетах, в то время как сверхъестественные способности и сокровища были оружием, как истребители, танки, боевые механизмы. Только после вливания топлива в различные сверхъестественные способности и сокровища, они могли объединиться и разразиться невообразимой, ужасающей мощью. Активировав родословную птицу Вермиллион, Лушен получил две способности. Одной из них было ясное пламя, второй – черепаший панцирь, который он носил на спине. Лушен назвал его гонгом, издающим чудесные звуки. Один удар мог заставить человека забыть о своих заботах и печалях. Он обладал эффектом успокоения и эффектом изгнания внутренних демонов. К сожалению, сила его атак была неизвестна. К клану Призрачной реки, имеющему покровителя, Лушен решил отнестись с крайней осторожностью. К северу от леса гигантских деревьев, на берегу озера Двух Китов, демонические птицы клана Призрачной реки и гигантские птицы секты просвещенных были соседями, имеющими в своем составе многие сотни демонических птиц. Клан Призрачной реки был кланом двуглавых птиц с фиолетово-черным оперением. Каждая двуглавая птица была ростом более 2 метров. Некоторые из них парили в воздухе, другие стояли на ветвях деревьев, с высоты взирая вниз, третьи ходили по земле, молча глядя на другую сторону озера, где сейчас стояли птицы секты просвещенных. В стане гигантских птиц секты просвещенных вспыхнул сноп красных искр. Когда искры рассеялись, все почувствовали благородную и чистую ауру птицы Вермиллион. Демонические птицы Призрачной реки почувствовали себя неуютно. Гигантские птицы из секты просвещенных быстро привыкли к ауре Лушена и, как следствие, перестали его бояться. В конце концов, в их тела были имплантированы клетки Лушена, благодаря чему они очень быстро адаптировались. Лу Шен, скрестив ноги, сидел на плоском белом камне и издали смотрел на членов клана Призрачной реки.